Глава третья. Деньги – трудная тема. Стресс-шоу «Психология денег» подошло к концу. Геннадий Викторович снимает микрофон-гарнитуру, спускается со сцены, и его тут же окружает огромная орда желающих услышать из уст мэтра очередную мудрость. В спешке люди сбили несколько рекламных баннеров. Градус народного обожания под конец выступлений харизматичного и прямолинейного миллионера всегда поднимается до точки кипения. Некоторые просят подписать книгу, кто-то фотографируется на память. Самые активные пробиваются вперед, чтобы прикоснуться к великому. В толпе мелькают фотоаппараты, визитки, цветы, прайс-листы, книги. Балашов старается отвечать односложными стреляющими фразами. «У меня убыточное предприятие. Что делать?» «Закрывать бизнес». «Как же так? Но я его целый год создавал. Столько сил потрачено». «Если бизнес не приносит доход, значит, он никому не нужен, в том числе и его создателю». «Геннадий, как выйти замуж за олигарха?» Кокетливая блондинка лукаво улыбается. «Изучайте их». Мужчина в костюме наклоняется к самому уху Балашова и заговорщически шепчет. «Я ваш поклонник и готов выполнять любые поручения». «И что вы от меня хотите?» «Возьмите меня на работу, будьте моим наставником». «Спасибо, пока нет потребности в новых кадрах». Отказывается миллионер. Но настырный поклонник не отступает. «Но я никогда вас не предам. Я много чего умею делать. Это мое убойное предложение». Геннадий Викторович снисходительно улыбается. «Послушайте, я благодарен вам за теплые слова, но чтобы устроиться ко мне на работу, одной преданности мало. Вы должны знать, что мне нужно, в чем я нуждаюсь. Убойное предложение для меня сейчас – это починить мой любимый стул. Вы готовы взяться за это дело?» «Но я никогда не чинил стулья». Мужчину оттесняет другой. «В чем смысл бизнеса?» «В деньгах», – кидает Балашов. «А дружба?» «Вы когда-нибудь пробовали поделить с другом прибыль? Интересное наблюдение. $100 очень просто разбить пополам. А вот миллион так не делится. У дружбы и денег разное предназначение». Народ постепенно расходится, зал пустеет. Я с облегчением закрываю ноутбук и собираюсь вызывать такси. «Мой субботник окончен». Раздается звонок мобильного телефона. «Да, Геннадий Викторович». «Полина, хочешь составить одному богатому пенсионеру компанию и выпить хорошего вина?» «Конечно хочу, только о ком идет речь? У меня среди знакомых нет богатых пенсионеров. Есть либо пожилые люди, либо миллионеры», – шучу я. Через 20 минут мы встречаемся в стейковом ресторане на одной из центральных улиц Киева в здании элитного бизнес-центра. Нью-йоркский антураж с подчеркнутой стильной простотой навевает мысли о чем-то суперсовременном и высокотехнологичном, о чем-то никак не связанном с Украиной. «Как впечатление от тренинга?» – спрашиваю я Балашова. «Печально», – отвечает шеф, чем меня сильно удивляет. «Почему? Все прошло гладко, публика осталась довольна, впрочем, как обычно. Тут радоваться надо, а не грустить». Балашов делает глоток красного вина. «Ты понимаешь, Полина, чем больше я общаюсь с широкой аудиторией, тем грустнее мне становится. Целых 2 года ежедневно ведем блоги, передачу на радио, рассказываем с телеэкранов и со страниц книги о том, что нужно думать о деньгах, о своей выгоде, а результата никакого. Сегодня я 2 часа втолковывал одну простую вещь. Думайте о деньгах, а после тренинга посетители мне задавали такие вопросы, как будто бы вообще ничего не слышали». Он взял бокал вина, сделал рукой несколько кругов, чтобы слегка взболтать напиток, и пристально посмотрел на красную жидкость. «Когда человек болен алкоголизмом, его выздоровление начинается со слов «Я алкоголик». И что мне надо сделать для того, чтобы перестать им быть? Много ли украинских граждан могут сказать «Я беден»? Что мне нужно сделать, чтобы перестать быть бедным?» Мне кажется, это готовы признать почти все. «Ошибаешься, Полина. Вместо подобных заявлений наши люди говорят: я беден, потому что неправильные законы, потому что государство меня обмануло, потому что все вокруг глупцы, негодяи, предатели, воры, потому что олигархи все захапали, потому что США захватили Ирак и выкачивают нефть. Эти потому что не помогают излечиться от бедности. Трудно набраться мужества и сказать: я беден. И в этом никто не виноват, кроме меня самого. Я живу в ужасном месте, работаю за гроши, я не умею зарабатывать». И далее добавить: что мне сделать, чтобы прекратить быть бедным? Как богатые становятся богатыми? Что сделал мой сосед, чтобы купить новый дом? Где сейчас зарабатывают деньги? А ведь это ключ к тому, чтобы изменить свою жизнь. Когда-то я, будучи рядовым советским гражданином с окраины Днепропетровска, задал себе эти вопросы. И посмотри, куда они меня привели. Вот ты, Полина, думала о том, как тебе разбогатеть? Думала. И к каким выводам ты пришла? Что у меня нет предпринимательской жилки, что я родилась не в свое время. Поздравляю, так ты никогда не достигнешь настоящих денег. Безапелляционно отрезал Балашов. Ван Гогу еще и не такое говорили при его жизни. Да и к тому же, успех ведь не только деньгами измеряется. Вам так не кажется? Это твоя психологическая защита. От того, чтобы начать шевелиться, менять свою жизнь и зарабатывать, деньги вообще трудная тема. Все, кто ругают деньги, богатых, несправедливый миропорядок, часто даже не совершали попыток заработать больше, чем имеют. У большинства людей существует свой собственный мирок, как у тебя, Полина, в котором они, как кокони, спят, едят, рожают детей, совершают свой маршрут на службу или на работу, простую и малоответственную, и обратно домой. Большинство людей даже не рассматривают данное положение дел как временное. Для них это устоявшееся привычное состояние. Они смирились, сложили лапы и даже не замечают, что жизнь вокруг них быстро меняется, что возможности приходят и уходят, и что за окном или где-то далеко в это же время идет совершенно другая жизнь. Отчасти так и есть, но лишь отчасти. Полина, а ты не задавалась вопросом, почему народ терпит? Есть такой садистский эксперимент, который красноречиво объясняет этот феномен. Если жабу посадить в холодную воду и постепенно повышать температуру, она останется в ней, пока не погибнет от кипятка. Закон малых перемен, когда изменения происходят очень медленно, они становятся незаметными. Психологи называют это выученной беспомощностью и относят к феноменам депрессии. Ученые провели похожее по жестокости исследование, поместив в клетке двух собак. Одной собаке пускали в пол клетки электрический ток время от времени, и она научилась предугадывать болезненные удары и подпрыгивать. А второму животному слабый, но постоянный ток. Вначале собака дергалась, пыталась избежать ударов, а затем перестала даже предпринимать какие-либо попытки и обреченно улеглась на пол. В конце этого эксперимента, когда ток из обеих клеток был наконец отключен, а собаки освобождены, первая из них, подпрыгивая, визжа, убежала прочь, а вторая так и осталась лежать на месте. Как будто бы клетка до сих пор окружала ее невидимым заслоном. Она не проявляла никакой активности, вяло принимала пищу и недолго прожила после этого эксперимента. Подобное существование ведут и практически все граждане на унылых, депрессивных территориях, типа Енакиево, Славянск, Мариуполь. У меня такое впечатление, что на территории Украины уже сотню лет пускают слабый, но постоянный ток беспросветного безденежья. Большинство граждан перестали даже пытаться избежать боли бедности, реагировать на новые возможности, пытаться выбраться из беспросветной нищеты своих сел, поселков и окраин городов. Народ терпит собственное безденежье, оставаясь в той среде обитания, которая и делает их бедными. И это грустно. Люди, как обезумевшие крысы в лабиринте, даже не пытаются сменить маршрут, продолжают бегать за мизерным кусочком сыра, умерив свои желания, задушив юношеские мечты. Я думаю, что это болезнь бедности, парализовавшая большую часть населения Украины. Люди не могут признать себя бедными и, как алкоголики, ищут оправданий своему пагубному пристрастию. Я выпиваю, потому что я нервничаю, потому что ушла жена, потому что нет работы и так далее и тому подобное. Федерализм, социализм, капитализм, независимость, соборность, проблемы языка – все это общество готово обсуждать до самозабвения. И это симптомы той же бедности. В нашей стране говорят о чем угодно, только не о деньгах. Поэтому униженные и оскорбленные граждане Украины живут в стране третьего мира и занимаются тем, что ругают богатые государства. Они хают доллар, евро, фондовые рынки, кризис, бюджетный дефицит, нестабильность экономики с таким же остервенением, как состоятельных соседей. Радно обсуждая их неудачи, болезни и потери. Деньги – настолько трудная тема, что люди даже не пытаются о них мечтать. 1987 год. Картошка. Перестройка, гласность, сухой закон, а также невозможность найти работу – реалии Советского Союза того времени. конца 80-х. Я, как выпускник экономического факультета, не мог найти работу по специальности в принципе, поэтому влачил жалкое существование. Но даже в самые трудные времена я все равно думал о деньгах, не опускал руки. Пробовал себя то бухгалтером, потом на стройке. И когда я работал кровельщиком-бетонщиком строительного управления номер 17, мне удалось сделать свой первый предпринимательский шаг. На стройку я пошел, думая, что рабочие хорошо зарабатывают. 200-250 рублей в месяц зарплаты бетонщиков мне показались баснословными деньгами. Но их все равно хронически не хватало. В семью требовались больше денег. И даже строгий учет всех трат, записи в блокноте, кефир, сметана, раз в неделю мясо, хлеб, молоко не оставляли шанса купить приличную шмотку. Модный хит того времени — джинсы — по-прежнему был недоступен и стоил фантастические 220 рублей. Именно поэтому я думал все время о деньгах и больше ни о чем. Они мне были нужны. Я видел людей, которые ездили на автомобилях. За рулем сидели низкооплачиваемые инженеры, прорабы, респектабельный в те времена торговый класс торговых работников. Двор, в котором я жил, представлял собой четырехугольник из пяти этажек с детской площадкой посредине, которая использовалась жильцами для сушки белья. По вечерам после работы мужики играли в домино, молодые пары прогуливались с детьми. В общем, обычная картина любого советского дворика. В тот год стало совсем голодно. В феврале с ближайшего рынка 12-го квартала Днепропетровска почему-то исчезла вся картошка. А в магазинах продавали гнилую мороженую. И вот тогда у меня созрел мой первый предпринимательский план. Я решил завести овощи на продажу. На базаре килограмм картофеля стоил 21 копейку. Если я скуплю по 7 копеек где-нибудь эту картошку, смогу хорошо заработать. Мне нужно было отовариться примерно на 300 рублей, чтобы получить около 800 рублей выручки. Я знал, что могу найти картошку по такой цене у бабушки, живущей в селе. В ее подвале всегда хранилась отборная, потрясающая полтавская картошка, которая спасала нас в голодные месяцы. Одолжив 300 рублей, я отправился в Ореховку. Честно говоря, понятия не имею, как я буду доставлять свой товар. Но на месте, имея наличные деньги и энергию бабушки, которая повела меня по соседям, а также тачку, в которой я перевозил мешки, всего за 2 дня я скупил нужное количество товара. Бабушка отправилась в контору, где мне выписали справку с печатью о том, что я эту картошку заработал действительно. Дело в том, что в 87 году за спекуляцию могли посадить в тюрьму. Жутко вспомнить, что в те времена нельзя было заниматься перепродажами и наймом работников. Была разрешена только индивидуальная предпринимательская деятельность. Недалеко от хаты находился колхозный гараж, куда я и отправился за автомобилем. Хозяин гаража дал мне машину с водителем, назначив за это довольно-таки высокую цену. Он понял мой замысел и назвал сумму выше обычной. Автомобиль мне пришлось грузить самому. С огромным удовлетворением я плюхнулся на сиденье рядом с водителем и, ощущая себя крупнейшим предпринимателем всех времен и народов, вспоминая прочитанного финансиста, титана, стоика, драйзера. Машина обошлась в 25 рублей, картошка в 250. У меня оставалось еще 25 рублей на всякий случай. Удивительно, что нас не остановил ни один пост ГАИ. Я победоносно въехал на рынок возле своего дома, пошел в кассу, взял аренду в весы, а также оплатил аренду нескольких торговых мест. Там тогда стояли навесы. Картошка была лихо выгружена под прилавок. Отобедавший водитель отправился обратно в село, а я стал делать свои первые шаги торгового магната. Цена в 22 копейки кусалась, но с грузовиком картошки отличного качества я был единственным продавцом дефицита, практически монополистом на этом рынке, и люди начали покупать. С матерью я договорился так: она с утра готовила мне завтрак, квартира наша на первом этаже хрущевки находилась в 150 метрах от рынка, потом меня подменяла на торговой точке, я шел домой, ел и отправлялся на работу бетонщика. Вечером я возвращался, перекусывал и заменял мать на рынке. К ночи она приносила мне поесть, и я укладывался спать рядом с мешками, ведь товар нужно было охранять. Утром все повторялось, через неделю картошка была распродана. В свободные минуты, которых теперь выдавалось не так уж и много, я угощал своих друзей пивом, чего раньше позволить себе не мог. Как-то ко мне подошли блатные и с огромным уважением спросили: «Ну что, Гена, делом занимаешься?» Это были люди, которые организовывали бригады на сбор яблок и ограбили меня на ползарплаты. После работы они получили деньги, но мне выдали только половину. Так как ребята были мощные и их было трое, на вопрос «хватит?» Я ответил: хватит. Теперь же они смотрели на меня и мой прилавок с товаром с огромным уважением. Они понимали, что я хорошо заработаю, продав эту картошку. Проблем с ними никаких больше не было. Тем более, что два моих друга, которых я теперь угощал пиво, всегда находились рядом. А еще ночью на этом рынке компанию мне составлял бомж, спившийся профессор, с которым было интересно беседовать по ночам. Правда, потом он исчез, прихватил с собой полмешка картошки. А я думал, мы начали дружить. Вот так закончилась операция, сделавшая меня предпринимателем. Когда все было продано, весы сданы, я чувствовал себя настоящим хозяином своего дома. Сидя на кухне, удовлетворенно доставая из холодильника водку и наливая себе 100 грамм, а потом с огромным удовольствием разбрасывая эти заработанные трешки, пятерки и десятки на своей кровати, радуясь мысли, что у меня теперь более 800 рублей. И это без отрыва от основной работы. 300 заемных рублей я легко вернул и, как все в то время, отправился за покупками в Москву. Домой вернулся с подарками и импортными шмотками, чехословацкими куртками, югославскими сапогами и прочими товарами, растратив все деньги. Я чувствовал себя абсолютно счастливым. Все были одеты и обуты. После этого я не мог оставаться тем же человеком. Я придумал, заработал, потратил. Я ушел со стройки и получил работу по специальности экономистом. После месячного хождения по всем инстанциям города одно свободное место инженера-экономиста в научно-исследовательском институте крупногабаритных шин все-таки нашлось. Начальник отдела принял меня, не скрывая своего сочувствия, потому что зарплата там была еще ниже моей предыдущей – 115 рублей. Тогда я понял важную вещь, которая превратила в итоге рядового гражданина СССР в известного предпринимателя. Если есть дефицит, нужно его найти, привезти и продать.